Глава 1227. Даосский жрец. Дао в моем сердце, воля в моих очах, я владею горами и морями, заклятие запечатывания небес. Это был первый день Манхао в секте праведного благородства. За горизонт медленно опускался алый диск, окрашивая шуршащие под порывами прохладного ветерка деревьев багрянец. Манхао пристально смотрел на своего наставника. Этого человека прочитать было даже сложнее, чем патриарха-покровителя. Он молча слушал объяснение жреца о заклинании запечатывания небес с неприлично длинным названием. «Это невероятно могущественное заклинание. Очень сильное. Оно не знает себе равных. Его создал блестящий гений с восьмой горы и моря. Более того, с момента появления мира горы и моря здесь не рождалось людей столь же гениальных, как он. Первое требование для заклинания – наличие праведной и благородной ауры». К тому же надо иметь бесстрашное сердце. Тебе надо поместить восьмую гору и море в свое сердце, а потом и все остальные горы и моря, пока внутри тебя не окажутся все девять гор и морей. После этого ты сможешь заставить мир горы и моря признать тебя своим лордом. Это первый шаг заклинания. Следом идет второй шаг — запечатывание небес. Тебе предстоит запечатать каждый из 33 небес, причем каждое такое запечатывание будет умножать силу твоей культивации. После запечатывания 33 небес — теоретически твоя культивация должна стать в 33 раза сильней. Пока даосский жрец это говорил, он превратился в по-настоящему древнего старца, а в его глазах застыла ностальгия. Манхао немного замялся. При виде восторженного состояния жреца он не мог удержаться от вопроса. А после этого? После этого? Ничего, это конец. Ответил даосский жрец, странно покосившись на него. К этому моменту ты станешь неуязвимым. «После этого тебе уже ничего не будет нужно. К тому же сложно представить еще что-то. Куда уж больше!» После небольшой паузы Манхао задал еще один вопрос. «Наставник, почтенный, это ведь вы создали что-то там, заклятие запечатывания небес?» «Ха-ха-ха, ты действительно заслуживаешь быть моим учеником, пусть ты не так умен, как я!» «Блестящая дедукция. Раз уж ты раскрыл наставника, не буду скрывать. Ты совершенно прав!» «Эх, этот секрет наставник скрывал 2000 лет!» «Наконец-то я могу говорить об этом в открытую. Праведный малышмен, слушай внимательно. Дао в моем сердце, воля в моих очах. Я владею горами и морями. Заклятие запечатывания небес создал никто иной, как я. Это самая сильная, самая загадочная, величайшая даосская магия секты праведного благородства». Даосский жрец взмахнул рукавом и театрально вскинул руку над головой. Манхао невесело рассмеялся. Он внезапно почувствовал подступающую головную боль. Даосский жрец искоса посмотрел на Манхао, явно недовольный отсутствием его реакции. «На этом моменте ты должен был радостно воскликнуть: «Наставник, это потрясающе!»» Манхао молчал, однако жрец продолжал стоять в своей пафосной позе. После довольно длинной неловкой паузы Манхао задумался о том, как этот человек спас его. «Наставник, это потрясающе!» Воскликнул Манхао с наигранным восторгом в голосе. Даосский жрец громко рассмеялся и опустил руку. «Верь в своего наставника. Дао в моем сердце, воля в моих очах. Я владею горами и морями. Заклятие запечатывания небес — это невероятно могущественная магия. С моей культивацией я могу использовать лишь 10% ее силы, но даже так результат намного превосходит в силе меня самого. Можешь мне поверить?» Даосский жрец настолько увлекся хвастовством, что, описывая невероятность себя и своей магии, он брызгал слюной. Взмахнув рукавом, он поднял указательный палец и указал им на небо. «Давай-давай, пришло время потренироваться! Повтори за мной! Дао в моем сердце!» Взревел он настолько громко, что его услышали во всей секте. От Манхао не ускользнуло то, как все ученики в монастыре у подножия горы стыдливо опустили головы. При взгляде на жреца у Манхао невольно задергалось века. Даосский жрец согнул ноги так, чтобы получился круг, а потом опять поднял руку только в этот раз к своему лбу. «Повторяй за мной!» — крикнул он, зыркнув на Манхао. «Не робей!» Манхао прочистил горло и опять попытался успокоить себя мыслью о том, как даосский жрец взял его под свою защиту. Со вздохом он согнул ноги, сформировав круг, а потом с заметной неохотой вертикально поднял руку перед своим лбом. «Слова! Не забудь про слова!» — напомнил даосский жрец. Манхао заскрежетал зубами, но в итоге сдался. «Дао! Дао в моем сердце!» Взревел он. Глаза даосского жреца заблестели, и он рассмеялся. «Хорошо, очень хорошо. Теперь вторая стойка». Он поднял и скрестил левую руку с правой таким образом, что получился иероглиф. «Воля в моих очах!» – закричал он. Как ни посмотри, но горизонтально расположенная левая рука полностью закрывала его глаза. Не имея другого выхода, Манхао последовал примеру жреца. «Я владею горами и морями!» – прокричал следующую часть даосский жрец. Он присел, а потом подпрыгнул, словно лягушка. У Манхао округлились глаза, но он неохотно все же тоже подпрыгнул, как жрец. «Заклятье! Запечатывание! Небес!» Паря в воздухе, старик раскинул обе руки в стороны и, запрокинув голову, прокричал эти слова. Его громкий голос эхом прокатился по округе, причем его слышали даже практики, осадившие секту. На их лицах проступило странное выражение, что до Манхао ему не хватило храбрости так громко прокричать «Заклятье запечатывания небес!» Кисло улыбаясь, он произнес их заметно тише, а потом тоже развел руки в стороны. В пространстве вокруг него ничего не произошло. Никаких изменений. «Недурно», — похвалил даосский жрец. «Осваивай это заклинание следующие 2 месяца. Оно не знает себе равных ни на небе, ни на земле. Уж можешь мне поверить. Им ты сможешь смести со своего пути все что угодно в мире горы и моря, даже уничтожить парагонов». Манхао не нашелся, что сказать. «Ладно, на сегодня все. Продолжай культивацию самостоятельно. Мне надо кое о чем позаботиться». С этими словами старик взмахнул рукавом и быстро спустился с горы. Манхао с тяжелым вздохом сел в позу лотоса. Нахмурившись, он задумался обо всех доступных вариантах побега из-под носа охотников за головами Альянса Небесного Бога, поскольку это место вряд ли надолго предоставит ему укрытие. Даосский жрец был чудаковатым стариком, но первый патриарх секты праведного благородства явно таким не являлся. Не зря он не разрешил ему навсегда здесь остаться. Очевидно, даосский жрец угрозами вынудил дать ему хотя бы 2 месяца времени. «Что ж, это тоже неплохо», — подумал Манхао. «Этого времени хватит, чтобы до конца исцелить раны и вернуться на пик формы». С холодным блеском в глазах он начал размеренно дышать и медитировать. Не прошло много времени, прежде чем с рокотом где-то вдалеке в небо ударил столб света. В этом свечении проглядывалась тень человека, который, судя по всему, куда-то перемещался. Манхао тут же открыл глаза и посмотрел в сторону того, что оказалось перемещающим порталом секты праведного благородства. Его глаза блеснули, но потом он опять вернулся к исцелению собственных ран. Так прошло 10 дней. За эти почти 1,5 недели Манхао иногда спускался с горы, чтобы понаблюдать за тем, как ученики секты праведного благородства занимаются культивацией. Там он ясно ощущал поток ци мира горы и моря, а также праведную благородную ауру. К сожалению, он мог заниматься ранами всего по 1,5 дня ежедневно. Остальное время даосский жрец заставлял его культивировать что-то там, заклятие запечатывания небес. Поначалу Манхао из вежливости не хотел ему отказывать, но постепенно дошел до точки, где он просто не мог это терпеть. К счастью, в результате культивации с ним ничего не произошло. Ни цепочки неудач, ни молнии, ни самовозгорания. Он хотел отказаться, но каждый раз вспоминал, как даосский жрец ради него встал перед ордой практика в звездном небе, поэтому он так и не смог заставить себя озвучить свое нежелание культивировать заклинания. Поэтому он выполнял указания старика, хоть и делал это без особого энтузиазма. Однажды, спустившись с горы, он услышал разговор 2 учеников в одной из долин секты. «Дядюшка старейшина благородный Жень опять чудит. Последние 10 дней или около того он использует перемещающий портал по меньшей мере 1000 раз, посылая всякий хлам в разные места. Зачем ему это? Использование перемещающего портала стоит немало духовных камней, особенно для посылки вещей туда и обратно. А он каждый раз перемещает вещи в новое место. Тут уж ничего не поделаешь». Оба ученика вздохнули. Потрясённый Манхао поспешил к порталу, где обнаружил даосского жреца, передающего духовные камни ответственному за перемещение ученику. Судя по всему, старик хотел переместить какое-то духовное существо, которому придали человеческую форму. Почувствовав приближение Манхао, старик обернулся и добродушно расхохотался. «О, мой юный ученик! Пойдем, надо сегодня успеть еще немного позаниматься заклятием запечатывания небес!» Он схватил Манхао за руку и потащил к горной вершине. На пути к ней Манхао ничего не сказал, но на месте он принялся практиковать заклятие запечатывания небес с необычайным усердием. Он идеально выполнил каждое движение и даже прокричал нужные слова во все горло. Через 2 часа Манхао неожиданно спросил: «Наставник, почему вы в последнее время так часто используете портал?» «Почему?» Удивленно переспросил даосский жрец. «Ради тебя, разумеется. Малец, я ведь говорил, что ты практически так же умен, как и я. Так к чему такие глупые вопросы? Через 2 месяца тебе потребуется переместиться отсюда. Из-за запечатанных порталов покинуть Альянс Небесного Бога напрямую не выйдет. Тем не менее, ты можешь переместиться в пограничные области. Существует слишком много способов прервать перемещение, кому-то даже по силам оборвать его, пока ты будешь на полпути к цели. Поэтому в целях безопасности я, так сказать, начал слегка мутить воду. Если активировать портал по несколько раз в день 2 месяца кряду, наблюдающие за сектой люди в конечном итоге потеряют происходящему всякий интерес. Тогда-то ты и проскользнёшь сквозь их сети. Сердце Манхау дрогнуло. Какой-то месяц назад он не знал о существовании этого человека, но он уже в который раз умудрился тронуть его своими поступками. Мир практиков был холодным, недружелюбным местом, где люди постоянно сражались и строили друг против друга заговоры. Чем-то это напоминало банку с пауками. Вот только именно жестокость этого мира делала акты доброты столь драгоценными. Они отпечатывались на твоём сердце и оставались там на всю жизнь. Возможно, во всех практиках оставались крупицы доброты вне зависимости от уровня их культивации. Всё-таки они были людьми, а не животными. Манхао посмотрел на даосского жреца, а потом сложил ладони и низко поклонился. После этого случая его апатию относительно культивации заклинания как ветром сдуло. Он серьёзно следовал указаниям жреца и практиковал заклятие запечатывания небес. Он был убеждён, что это была никакая не даосская магия, а одно из безумных порождений разума жреца. Со временем Манхао выяснил, что даосский жрец не всегда был таким. Давным-давно он отправился в путешествие за пределы секты, из которого вернулся тяжело раненым. Смерть забрала его возлюбленную, дети погибли под натиском времени, он вернулся из путешествия один с куском чёрной кожи размером с руку, после чего погрузился в кому. С тех пор его и начали посещать приступы чудачества и помутнения в голове, о случившемся с его семьёй он так никому и не рассказал. Секта провела собственное расследование, но так ничего и не обнаружила. Даосский жрец время от времени в одиночестве сидел на вершине статуи, стоящей на горном пике, и смотрел на небо. Он то срывался на безумный хохот, то на вой, то на рыдание. Спустя месяц пребывания в секте Манхао тоже стал свидетелем одного из таких эпизодов. В небе ярко светила луна, озаряя даосского жреца на вершине статуи. Казалось, он смеялся или, быть может, плакал.